Он вытащил со дна реки небольшой ствол черного дерева, потому что Кирей захотел вырезать из него деревянное оружие. Чепурный же совместно с Пашенцевым беспрерывно рубил кустарник. Он вспомнил, что зимы бывают малоснежными, а если так, то снег не утеплит домов, и тогда можно простудить все население коммунизма, и оно умрет к весне. По ночам Чепурный тоже не имел покоя. Он лежал на земле среди Чевенгура и подкладывал ветви в неугасимый костер, чтобы в городе не перевелся огонь. Гопнер и Дванов обещали вскоре сделать в Чевенгуре электричество, но все время утомлялись другими заботливыми делами. В ожидании электричества Чепурный лежал под сырым небом осенней тьмы и дремлющим умом стерег тепло и свет для спящих прочих. Прочие же просыпались еще во мраке, и это их пробуждение было временем радости для Чепурного. По всему тихому Чевенгуру раздавалось скрипение дверей и гул ворот, босые отдохнувшие ноги шагали меж домов в поисках пищи и свидания с товарищами, гремели водяные ведра, и всюду рассветало. Здесь Чепурный с удовлетворением засыпал, а прочие сами берегли общий огонь. Каждый из прочих отправлялся в степь или на реку, и там рвал колосья, копал корнеплоды, а в реке ловил шапкой на палке расплодившуюся рыбью мелочь. Сами прочие ели лишь изредка. Они добывали корм для угощения друг друга, но пища уже редела в полях, и прочие ходили до вечера среди бурьяна в тоске своего и чужого голода. В начале сумерек прочие сходились на открытом заросшем месте и готовились кушать. Вдруг вставал Корчук, он целый день трудился и умаривался, а по вечерам любил быть среди простонародья. «Граждане, друзья!» — говорил Корчук своим довольным голосом. У Юшки в груди кашель и невзгода. Пускай он питается полегче. Я ему травяных жамок целые тысячи нарвал и напустил в них молочного соку из цветочных ножек. Пусть Юшка смело кушает. Юшка сидел на лопухе, имея 4 картошки. «Я на тебя, Корчук, тоже свой принцип подниму», — отвечал Юшка. «Мне что-то с утра было желательно тебя печеной картошкой удивить. Мне желательно, чтобы ты посытней на ночь угостился». Вокруг поднималась ночная жуть. Безлюдное небо угрюмо холодало, не пуская наружу звезд, и ничто нигде не радовало. Прочий человек ел и чувствовал себя хорошо. Среди этой чужеродности природы перед долготою осенних ночей он запасся не менее как одним товарищем и считал его своим предметом. И не только предметом, но и тем таинственным благом, на которое человек полагается лишь в своем воображении, но исцеляется в теле. Уже тем, что другой необходимый человек живет целым на свете, уже того достаточно, чтобы он стал источником сердечного покоя и терпения для прочего человека, его высшим веществом и богатством его скудости. Посредством присутствия на свете второго, собственного человека, Чевенгур и ночная сырость делались вполне обитаемыми и уютными условиями для каждого одинокого прочего. «Пусть кушает», — думал Корчук, глядя на питающегося Юшку. «Потом в него от пищеварения кровь прибавится, и ему интересней спать будет. А завтра проснется, сыт и в теле тепло, удобное дело». А Юшка, проглотив последнюю жидкость пищи, встал на ноги среди круга людей. «Товарищи, мы живем теперь тут как население и имеем свой принцип существования. И хотя ж мы низовая масса, хотя мы самая красная гуща.